Естественно, существует легенда и о старшем брате Ивана, Георгии. В 1526 году великий князь Василий решил развестись с бесплодной Соломонией Сабуровой и жениться на полюбившейся ему юной хохотушке Елене Глинской. С огромным трудом и даже карательными мерами великому князю удалось получить согласие духовенства и думы на развод и постриг первой жены. Соломония сопротивлялась пострижению, драку в Кремле устроила. Когда же ее заточили в Покровский монастырь в Суздале, распространился слух, будто она родила сына. Возможно ли такое, что это не слух? Да, а каков шанс увидеть инопланетянина на Красной площади? 50%. Почему? Ну, можно увидеть, а можно и не увидеть. Вот так и в этом случае. Могла, попив каких-то травок, а Соломония их богато пивала, взять и забеременеть. А могла и придумать. Тем более, что Глинская по другим слухам не от Василя понесла, а от своего молодого любовника Ивана Телепнева-Оболенского. И дальнейший ход истории, когда этот товарищ несколько лет Россией рулил, льет воду на эту мельницу. Возможно, бесплодным был именно Василий. Так вот, по этой легенде братец их старший Георгий, коего сразу после рождения вывезли из монастыря в Керженские леса, где тайно воспитывали в лесных скитах, станет известным разбойником-кудеером. Или уже стал, ему должно быть 18 лет, или около того. Но не о старшем братце речь, а о младшем, двоюродном. Ему сейчас в районе 10 лет, но держится как взрослый, настропалили воспитатели, что равный он Ивану и Юрию. Принесли меда. Жалко, что ли Иван в него палец сунул и облизал. Юрию интересно стало, что это за его мед и тоже палец в него макнул. Мед как мед, ну наверное это и есть тот самый гречишный, коричневый. Присутствует небольшая терпкость, которая щекочет горло и оставляет легкое послевкусие, сопровождаемое неким першением в горле. Это дядька Иван колоды с пчелами на гречишном поле выстрелил, похвастался Владимир. Иван проартикулировал, но, видя намощенный лоб Юрия, потом еще и на листке написал: «На гречишном поле, а где сейчас тот дядька Иван?» Сразу загорелся Боровой. Он ведь где-то видел информацию, что братик их пчелками будет заниматься. Оказывается, вот это откуда пошло, и почему никто столетиями его опыт не размножил. Скоро ведь англичане приплывут за воском и медом в обмен на селитру и порох с качественным железом. Да нужно бросить все дела и лететь в Старицу, посмотреть, как устроена первая пасека в России, а возможно и во всем мире. Оказалось, что дядька Иван, это бортник, и он сейчас здесь на Москве приехал вместе с князем Старицким продавать первый скачанный в этом году мед. Сейчас на пожаре, видимо, торгует. Договорились, что сегодня вечером Владимир Свет Андреевич приведет этого самого дядьку Ивана к Юрию в хоромы, чтобы тот ему о своем способе добычи меда поведал. И еще об одном договорились. Поедет в Кондырево вместе с Юрием и двоюродный братец со свитой потренироваться вместе с потешным войском и посмотреть, как строит новую крепость. А чего, парень, видно, что высокий вырастет, только хилый какой-то, узкоплечий. Пусть к зиме сил наберется, чуть расправит плечи свои. Глава 22, событие 64. Дожидаться в Москве, когда мастер-оружейник Василий Ломов изготовит ему трубку для стеклодувов, Юрий Васильевич не стал. Он договорился с митрополитом Макарием, что тот заберет готовые изделия и отправит с гонцом в Кондырево. Радостный, что Макарий пообещал еще и поторопить кузнеца и отправку прямо срочную организовать, Боровой прошел к себе в опочивальню, где очнулся после попадания в это тело несчастного мальчика, и на пороге себя по лбу хлопнул. Донор-Виттер, вроде молодой, а уже склероз. Юрий Васильевич еще раз себе по лбу заехал. Он, перепираясь с кузнецом и выкруживая быстрейшее изготовление трубки, совершенно забыл про самогонный аппарат и про змеевик, который хотел заказать мастеру вместе со стеклодувной трубкой. И не бросишься к кузнецу опять, и без того на него уже косо поглядывают. Как на императора Дмитрия будут скоро бочку катить, что не настоящий. Сейчас послеобеденное время и нужно ложиться спать, а не по кузнецам бегать. Тем более, возможно, и сам кузнец почивает. Лег на кровать поверх перины одеял, думал полежать часик о планах на будущее подумать, и даже не заметил, как и на самом деле уснул, и проснулся только к вечерней. Теперь уже не отопрешься, что болезный, и нельзя идти вместе со всеми в храм. Воевать можно, бегать и висеть на турнике можно, а в церкву нельзя, шалишь. Пришлось выстоять час целый в Архангельском соборе в первых рядах вместе с обоими братьями. Во время богослужения вспоминал сон, что приснился сегодня, а приснилась склока, которая началась с европейцами, когда они не захотели отдавать в Крымский музей скифское золото. Интересно ведь, не то, что все общечеловеки сволочи, а то, что он знает, где точно зарыты десятки кладов. Более того, он все знает про гробницу Тутанхамона и про Трою, которую Шлиман еще не раскопал, да даже прадедушка того Шлимана еще не родился. И он знает историю кюре Беранжера Саньера, который в своем приходе в деревеньке Рен-ле-Шато нашел клад тамплиеров. Правда, не все так просто. Троя и гробница Тутанхамона сейчас на территории Османской империи, и интересно было бы посмотреть на русского, который там раскопки устроит. А вот Франция, Лангедок, там сейчас чего, а черт его знает. Так точно историю Европы он не знал. Франция воюет сейчас и с Испанией, и с Англией. Нет, туда сейчас тоже не вариант соваться. И в Крым не поедешь курганы копать. Вот ведь как получается, он знает про кучу кладов и не может ни один из них выкопать. Иван подтолкнул его, задумался настолько, что и не заметил, как богослужение кончилось. Срочно нужно бежать к мастеру-оружейнику Василию и рассказывать тому про самогонный аппарат, а то ведь на завтра на раннее утро намечен уже выезд в Калугу. Перед отъездом после заутренник Юрию подошел митрополит Макарий и сунул ему какой-то предмет, завернутый в серо-черную тряпицу ветхую. Такое ощущение, что помер кто из стариков-монахов в одном из монастырей и из его драной древней рясы ее вырезали. Юрий хотел развернуть и посмотреть, чего там такое под тряпицей, на книгу похоже, но митрополит ему не дал. Руки свои наложил на руки Юрия Васильевича, как бы останавливая, и потом перекрестил и рукою отпустил. Боровой передал сверток брату Михаилу и пошел с Иваном прощаться. Там же обнимашки и целовашки будут. Теперь до осени не приедет. Ну, по крайней мере, не планировал, как судьба ляжет. Его в эту командировку Иван отпустил только до осени, не сказал до какого числа или даже месяца, но если честно, то Юрий, зимой там отрезанный от мира в лесах, и не собирался находиться. Тут в Кремле есть чем заняться зимой. Нужно готовить реформы, помогая Литвину Пересветову Ивану Семеновичу. Они ведь не за горами. Тем более, кое-какие можно и ускорить, например, создание первого стрелецкого полка. У него и человек есть на место полковника. Липунов, тот, который с ним весною уезжал из Москвы, и Тимофей Михайлович сегодня, это разные люди. А до октября, например, он его еще и по наукам подтянет и по разумению того, чем должны стрельцы в полку заниматься, кроме как лавки на торгу заводить. На первом привале Юрий вспомнил о свертке, что ему передал митрополит. Подошел к монаху и руку протянул, дескать, давай. А тот в нее кусок хлеба, подогретого на костре, и солью посыпанного, сунул. Нет, оно, конечно, это вкусно, и даже отказываться не стал Боровой, но хотел-то другое получить. Но рот уже занят был и пришлось сначала прожевать. Что владыка Макарий дал? Где это? Разделавшись с приличной краюхой вкусного белого хлеба, все еще с набитым ртом, спросил у брата Михаила Юрий Васильевич. Монах порылся в котомке огромной, что с собой всюду таскал, достал сверток и протянул серый предмет, отряхнув его от крошек каких-то, князю. Юрий отошел, сел на воз и попробовал его развернуть, и ничего не получилось. Ткань не только оборачивала прямоугольный предмет, но еще и зашита была. Рвать ветхую ткань Боровой почему-то не решился, пришлось идти назад к монаху и просить у него нож. В результате все-таки подарок митрополита был извлечен на свет Божий, и сразу стало понятно, почему такие меры предосторожности предпринимал владыка. Это была книга, даже скорее брошюра, тоненькая совсем, листов на 50, и бумага была паршивая серо-коричневая, и печать была какая-то смазанная, и диаграммы кривоватые и тоже плохо пропечатаны. Но это был учебник по шахматам, и это при том, что митрополит недавно еще совсем объявил шахматы под запретом на Руси, как азартную, бесовскую игру. Насколько помнил историк, Боровой запрет пришел на Русь из Византии. Наверное, книгу изъяли у кого-то из опальных бояр, возможно, у того же Андрея Шуйского, совсем не невинно убиенного. Тот товарищ играл, помнится, в шахматы. Или, возможно, у кого из монахов. В уложении Стоглавого собора им в основном запрещалось играть в шахматы, вплоть до лишения сана на 2 года. Книга была издана, судя по году, стоящему на второй странице 30 лет назад в Риме. Автором значился Педро Дамиана, порт Педро Дамиана де Адимира. Называлась книга «Длинно». Эта книга учит играть в шахматы и содержит окончание партий. Книга была на латыни. Юрий Васильевич этот язык изучать с помощью брата Михаила начал, но похвастать великими достижениями пока не мог. В изучении языков ведь что главное – стимул. Нужно, чтобы это было интересно и необходимо самому изучающему, а какой уж преподаватель попадется, вопрос второй. Так Боровой пока не осознал, что ему кровь из носа латынь нужна. Ну, может, хоть теперь засучит рукава. Разглядывая диаграммы с описанием игры потом в конце задачи, Юрий Васильевич подумал, что ведь и он может такую книгу написать. Более того, он, если напрячься, вспомнит изучаемые в детстве в шахматной школе всякие интересные дебюты игр, которые только через 400 лет состоятся. И вот если такую книгу напечатать на латыни, то в Европе она будет на расхват. И кстати, в этом деле есть подвижки. Пересветов показал ему письмо от своего знакомого из Кракова, который сообщал, что переговорил с несколькими книгопечатниками, и один из них согласился на несколько лет приехать в Москву и основать там печатную мастерскую. Он является учеником того самого Каспера Штраубе, про которого Пересветову и Юрию Васильевичу говорил брат Михаил, и он тоже немец, Йоган Шеффер, обещал до зимы быть на Москве с отлитыми красивыми литерами. Так они на латыни, махнул рукой Юрий, хотя если продавать книги в Европе, то латыни нужна, а русские буквицы отольет, раз литинские смог. Главное, чтобы не передумал и приехал. Уже столько планов на типографию, и один лучше другого. Событие 65-е. А надо будет этого товарища на заметку взять. Монстр. Не хуже Бороздина умеет работать. Дворецкий, Углицкий и Калужский князь Репнин Петр Иванович развернулся не шутку. Из Калуги, где в принципе делать особо и нечего было, Юрий Васильевич в сопровождении младшего двоюродного братца на третий день выехав в Кондрево. Прибыли туда, а там праздник какой-то отмечают. Пир горой. Оказалось, это Репнин затребовал со всех соседних городов, что являются наследством Юрия Васильевича служилых дворян с холопами на строительство засеки. И вот люди прибыли и включились в работу. Ну, холопы боевые включились, а сами дворяне затеяли охоту, набили полно разной дичи, и вот теперь обмывают эту удачу на полянке возле почти достроенной церкви, невдалеке от завода стекольного. Сначала Юрий Васильевич хотел разозлиться, мол, только этих охотников ему тут и не хватало, но вполне трезвый сотник Скрябин, тут же ошивающийся, сообщил, что дюжи проворно стали теперь засеку строить. Пятетрок не собирался и решил инспекцию учинить, и остался увиденным доволен. Несколько сот человек валили лес, копали ров и топорами срубали лишние сучья у деревьев. Уже почти заканчивали создавать заграждение. Из 12 верст до Угры прошли 8,5. Так за седмицу еще и закончит. Тут с какой стороны не смотри, а иметь засечную черту перед его производствами лучше, чем не иметь. В Калуге же Юрий Васильевич проверил первое в России медицинское училище. Для него на территории Кремля срубили двухэтажный дом, и занятия теперь в нем проводились. Занятия, ну, полезные, наверное. Присланный митрополитом монах молодой читал взрослым мужам книжку. Выглядело это призабавно. Читал этот товарищ на греческом. Прочтет абзац, а потом глотнет сбитня и начинает переводить. Книга точно про медицину. Юрий Васильевич подошел и глянул на огромнейший фолиант на пергаменте с деревянными обложками, кожей обтянутыми. Эту книгу как оружие использовать можно. Если дать ею по башке, то она внутрь живота провалится. Называлась книга «Сборник Гиппократа», Сорпус Хиппократицум. Сейчас она была открыта на главе о природе костей. Ну, а чего? Знать Гиппократа – полезно, а не знать – вредно. Уж всяко полезнее, чем не знать. Да там лишнего и вредного много, полно заблуждений. Однако, полезного тоже вагон и маленькая тележка, а заблуждение он потом объяснит. Практических занятий из-за отсутствия раненых сейчас нет, так что пусть теорию изучают. Следующим уроком у учеников было травничество. Застенчивая женщина лет 40 шептала себе под нос про какие-то травки и от чего они помогают, и когда их нужно собирать. Если бы не монах, который сидел рядом и все это аккуратно записывал свинцовым карандашом, то можно сказать, что и впустую все это. Женщина явно не привыкла лекции читать и попросту опасалась этих воинов, что ей в ученики дали. Стояла зажатая вся и глаза в пол. Ничего, все будет хорошо. Я записываю, потом непонятные вещи вечером переписываю, а на следующий день уже вновь мужам сим читаю и все поясняю. Много чего и у Гиппократа есть из того, что Ксения говорит, но есть и про наши травки. Хорошая травница. У нас в монастыре травник и половины того, что она говорит, не знает. Хорошая травница. Наградить ее надобно бы. Брат Михаил еле успевал за братом Мефодием записывать. А ты все записываешь, потом как-то по болезням раскладываешь, сортируешь или все подряд так и рассказываешь. Глянул в конспект монаха Юрий Васильевич. Конспект – это листы, сшитые ниткой. На них красивым почерком написано «Галиматья». Сложно к современному письму без пробелов между словами привыкнуть. И самое интересное, что разделять слова буквицей «ер» придумали, а до более простого – разделять пробелом додуматься не могут. Ну и полно лишних букв с непривычным глазу написанием. Глаз за них цепляется и сосредоточенность на тексте пропадает. Галиматья, одним словом. Пытаюсь, княже, от живота травки отдельно, от хвори и от простуды, от ломоты в костях. Брат Михаил, прочитав его писульку, решил: Юрий, ты потом возьми у брата Мефодия листы, я прочту. Мне тоже полезно знать будет. Ну и нужно ересь будет отсечь, это уже про себя. А то ведь 100% будет про разрыв траву, плакун трава, одолень траву и прочие цветущие папоротники. Событие 66. Федька Громов, высунув язык от усердия, сидел над листком бумаги и гусиным пером выводил на нем буквицы. Не просто так выводил, письмо домой отцу писал. Грамоту Федька разумел немного и до приезда в Кондырево. Отец учил. Правда, от той учебы отцовой голова у Федьки сильно болела. Чуть что не так он напишет или скажет и тут же от родителя по затылку за трещину получал. По этой самой причине, когда им объявили, что их кроме всего прочего будут грамоте и счету учить, Федька пригорюнился, он то надеялся, что избавился от подзатыльников и здесь только воинскую науку ему постигать придется. А теперь вот опять буквицы корябать. Но учившие их два монаха, брат Михаил и отец Парамон, редко отвешивали подзатыльники, в основном за то, что переговариваться отроки между собой на уроки начинали. Учили их монахи не только письму, но и счету. При этом отец Парамон учил русскому счету, где числам буквы соответствовали, а брат Михаил арабскому счету, где цифры чудные были. Сначала путались многие, но через месяц отроки и сам Федька разобрались и теперь писали цифры, не путая их. На вопрос же князя Юрия Васильевича, какой счет лучше, все до единого загудели, что арабские цифры понятнее и складывать и вычитать с их помощью гораздо удобнее. Сейчас, по прошествии 3 месяцев, их не только простым самым действием учат, но и делить и умножать столбиком. Об этом тоже Федька в письме сейчас писал. Письма эти родителям писали раз в 2 седмицы все потешные вои. Их потом брат Михаил проверял и пенял отрокам, что тут ошибкой тут, не стыдно отцу-то с ошибками писать. И не бил при этом по затылку, а только лучше бы приложил. А то глянет в душу глазами синими и покачает эдак сочувственно головою. Стыдно, аж уши горят. Еще решил Федька в этом письме написать про взвешивание. Когда они только прибыли в Кондырево, их смешным способом взвесили, и вот 3 месяца прошло и снова так же точно взвесили. А дело было так. Первым делом их поставили к расчерченной полосками доске и записали рост. У Федьки, а он среди самых высоких был, получилось 2 аршина и 2 вершка, примерно 150 см. А потом их подвели к бочке большой, в которую была лесенка спущена. В одной из дощечек была треугольником зарубка сделана и к ней лоток приделан, по которому вода стекала в ведро. Раздели их до нога и стали они медленно, без спешки, по лесенке в бочку погружаться. При этом воды в бочке было налито столько, что как раз по краю зарубки. Начинаешь спускаться, и вода, поднимаясь, сбегать начинает по лотку в ведро. В ведре деревянном есть несколько черт. Как вода доходит до верхней черты, то его сливают полностью и подставляют вновь. И так пока вошедший в бочку не погружался в воду с головой. У Федьки получилось 2 полных ведра, а в ведро по верхнюю черту входил ровно пут. В третье же ведро вылилось воды совсем немного по третью маленькую черту. Итого получилось 2 пуда и 3 фунта, 34 килограмма, пут, 16-38 кг, фунт, 0,4095 кг. А позавчера по прошествии 3 месяцев, как их в потешное войско определили, снова то же самое проделали. Федька думал, что весить теперь еще меньше будет. Ведь их гоняли в хвост и в гриву, еле живые добирались вечером до лавок. С утра пробежка, потом спортивная площадка с турником и брусьями. За этим завтрак и полоса препятствий, а вечером после молитвы еще 2 круга бегом и турник. И только с обеда до вечерней молитвы они под навесом в поле счет и письмо учили. Да и то стоит на столе у монаха клипсидра,

как и положено русским князьям, пошел спать после обеда, и не дал ему Фрязин почивать сколько положено, разбудил через полчаса. Та черепица, что была сделана из рыжей глины, стала фантастического яркого оранжевого цвета. Вот какую люди будут с радостью покупать. Прыгал взрослый мужик, потрясая солнечного цвета плиткой. Сонный брат Михаил накорябал вопли итальянцы. Где только серу будем брать? Не оценил его восторгов князь Углицкий. Событие 69-е. Со стеклом так хорошо, как с черепицей не получилось. Ни в цветах дело, ни в цвете. Как раз после опытов с черепицей делать цветное стекло Петер Малый научился довольно быстро. Те же цвета, разве что оксид олова придал стеклу молочно-белый цвет, а оксид меди не только синий, но при увеличении концентрации красивый красный. Дело было в самом производстве стеклянных изделий. Оказалось, что свое умение выдувать из стекла вазы дизайнерские Боровой слегка преувеличил. Ну, как слегка, ни одной пока за полмесяца приличной у него не получилось. То живот вылезет, то стечет стекло с трубки, то такая кособокая штуковина получится, что дали перевернется в гробу от зависти. А ведь в гусь хрустальном он что-то типа салатницы выдул. То ли температура не те, то ли стекло не то, то ли плохому танцору завсегда ботинки жмут. Да еще и при объеме его мальчишеских легких сколько он в ту вазу воздуха мог вдуть. И очень быстро наступало кислородное голодание мозга, вести и качать стеклодува начинало. Только через две недели, и то не у него, а у нанятых в Калуге подмастерей кузнецов, стало что-то получаться. Аким, старший из них, даже первую свою пусть кривоватую бутылку выдул. При попытке получить оконное стекло тоже так себе успех. На заводе в Гусь-Хрустальном Артемию Васильевичу мастера стеклодувы показали, как до того, как стекло научились прокатывать, делали оконное стекло. Выдували большой цилиндр и, разрезав его, пытались раскатать на гладкой поверхности специально подготовленного камня. Ну, большой-небольшой, но с помощью деревянной формы выдул Аким цилиндр. Его даже удалось разрезать и раскатать. Получился кусок в 30 сантиметров на 20 с неровными краями и разной толщины. От полусантиметра примерно до этого самого сантиметра по краям. И вот ходи вокруг него и думай, это успех или нет. С одной стороны, это точно лучше бычьего пузыря и даже лучше слюды. Но это настолько хуже привычного Боровому стекла оконного и того даже, что при нем сделали стеклодувы в Гусь-Хрустальном, что успехом это назвать язык не поворачивается. А вот бусы цветные у второго кузнеца, а теперь стеклодува, Егора, вполне себе неплохие получаются. Можно даже красивыми назвать. Ну, хоть не с пустыми руками в Москву вернется. Глава 24. События 70-е. Как-то уж так все время выходило, что в Москву из Калуги или наоборот из Москвы в Калугу Юрию Васильевичу приходилось с большими обозами добираться. А они идут со средней скоростью обычного пешехода. Нагрузит телегу с горой, а лошаденка плохонькая и возчик не на телеге сидит, кимарит, и время от времени, просыпаясь, кричит на одру свою. Но, пошла, кобыла ногайская, двигай лошара, кляча сивая, переставляя копыта шибче. Нет, кричать чего этакой он может, а вот сидеть нет. Это же целых 60 кило плюсом. Водитель кобылы идет рядом, а коли дорога в горку наладилась, то и плечико свое хилое подставляет, помогая кобыле ногайской, и под гору не легче ему, висит на телеге лаптями полудранными притормаживая. А снесет телега лошару его. Из-за этого общая скорость каравана редко 40 верст в день превышает. И при расстоянии от Москвы до Калуги в 150 верст путешествие на 4 дня растягивается. Боровой ехал в воске на полозьях. Вчерась был покров Пресвятой Богородицы, середина октября уже. С вечера в храме покрова как раз в посаде было всеночное бдение, а утром – литургия. После богослужения все дворяне устроили застолье, на котором Юрию Васильевичу с князем Репниным Петром Ивановичем и Фрязином Питером Малым пришлось присутствовать, были они почетными гостями. Одно на этом пиру радовало Борового: поскольку покров не приходится на период многодневного поста, то на стол можно подавать рыбу и мясо, и обязательно блюда, приготовленные из урожая этого года. Так что на любимые свои пироги с рыбой Юрий Васильевич накинулся, а во время всеночной снег повалил, да густо так, и температура упала сразу, так что он и не подумал таять. Калужская крепость 16 века. Возок приготовили заранее, сбили из тонких дощечек в два слоя, между которыми был войлок, а сверху обтянули тканью зеленой из конопли. Как должна выглядеть парусина в этом времени, Боровой не знал, но скорее всего именно из такой ткани их сейчас и делают, довольно толстая и прочная. Получившуюся коробку приладили к обычным саням и получили возок для брата великого князя. Если честно, то убожество то еще, но ездить можно. Ветер не задувает в щели, а маленькая печурка, по его эскизам сделанная кузнецами, буржуйка, обыкновенная, и питающаяся совсем небольшими полежками и щепочками поддерживала внутри комфортную температуру. Снег поскрипывал под полозьями, солнце отражалось от белого покрывала, укрывшего землю, и заглядывало в стеклянное оконце воска, явно первое в России, а может и в Европе. Слишком дорого пока стекло и редко, чтобы в оконце восков его вставлять. Да, а тут еще чтобы не разбилось, так вставлено в проем через резиновые уплотнители. Вот это точно первая резина в Европе. Напротив привычно восседал седой почти брат Михаил, и солнечные лучики, заглянувшие в оконце, перебирали его серебряную бороду и гриву, разыскивая черные волоски. В руках монаха, сложенных на коленях, лежал обтянутый коричневой кожей блокнот, а на шее, кроме креста на шелковом шнурке, висел свинцовый карандаш. Сам монах мотал головой в такт раскачивающемуся на неровностях дороги воску. Сморила качка бортовая, когда и килевая, что бы это ни значило. А вот Юрию Васильевичу что-то не спалось, думал. Пытался вспомнить кое-что. Мысль виляла, и от этого Боровой злился. Он пытался из памяти выудить знания про поход на Казань в следующем 1545 году. Проходили же, эх, знать бы студентам, что придется оказаться в этом времени, все бы про него наизусть заучил, а так получилось, как всегда. Прочитал перед экзамен за ночь конспект, сдал на четверку и забыл на следующий день. Нужно было не про ногую диссертацию писать, а про князя Серебряного, он же возглавит часть войска, что пойдет летом на Казань. Мысль же от воспоминаний все время сворачивала на брата, на Ивана Грозного, первого царя. Если от частности всяких уйти, то этот человек и не правил Россией. Более того, он всегда старался убежать от этой возложенной Господом на него обязанности. Не умел править и не привык. Вся жизнь у него была наперекосяк. Иван к 8 годам оказался круглым сиротой, и никто не воспитывал его, как будущего правителя. Бабка, ну, теперь Юрий немного о той бабке знал. Точно ей было не до воспитания будущего правителя, сама хотела править. Первые 3 года жизни Ивана правил его батенька, Василий, старый, больной и шибко неудачливый правитель, скорее растерявший отцово наследие, чем приумноживший его. Потом еще 5 лет правила мать в худших традициях всех женщин, управлявших Россией, со смутами, интригами, казнями, фаворитами, любовниками, неудачными реформами и войнами. Следом еще парочку лет правил дальний родственник Иван Бильский, человек может и неплохой, вот только воин и правитель бездарный, даже место свое уберечь не сумел. Дальше 3 года правили ненавистные Ивану Шуйские, тоже дальние родственники. Василий женился на его двоюродной сестре Анастасии Петровне, царевне Казанской, племяннице, по матери, великого князя Василия III, но абсолютно чужие для Ивана по духу и сути, и уж больно жадные, и заносчивые. Эти, правда, воевали неплохо. На днях начнется время следующих временщиков, еще 4 года будут править Глинские во главе с дедом Михаилом, пока царь будет чудить и развлекаться. Есть среди этих причуд одна вообще Бородину непонятная, когда человек, вытянувший несчастливый жребий, иногда это был и сам Иван, ложился в гроб, а его крыли многоэтажными матерными загибами кто во что гораст. Почему в гроб? Что за радость про себя оскорбления выслушивать? Правили Глинские Россией матушкой отвратно, откровенно грабя страну и пропихивая родню в Боярскую думу, своих литвинов. А вот после пожара, формально-то Иван правил, даже венчают на царство его, но только формально. С 1547 по 1563 год правил Россией митрополит Макарий, и у него это получалось, надо честно признать. Куча реформ и все в основном на благо стране. Даже монастыри не пожалеют и оттяпают у них землю, чтобы служилым людям раздать. И может протяни он подольше, и Ливонская война по-другому закончилась бы. Макарий, чтобы не правил Иван, приставит к нему личного надсмотрщика протопопа Сильвестра, чтобы не грешил и забывал литвинские порочные привычки юности. Сможет ли Юрий сам до Сильвестра Ивана от его друзей шляхтичей оторвать? Событие 71-е. Осень – это не лето, а поздняя осень – это совсем не лето. Как все путешествия из Москвы или в Москву происходили, один раз только Юрий Васильевич остановился в доме дворянина переночевать. Ему даже комнату хозяина выделили, а сам Игнатием забыл. Сам дворянин где-то с семейством в меньшей комнате расположился. Так это было ужасно. Клопы, ладно, зло оно и есть зло. Так еще всю ночь ребенок за стенкой грудной плакал, скорее всего, так как лежащий рядом брат Михаил ворочался, заставляя узкую кровать деревянную под боровым трястись, закрывал голову одеялом, вставал даже и начинал ходить по опочивальне, на вопрос же, что не спится, рукой махнул за стенку и показал, как ребенка укачивают. Потом с самого раннего утра, еще только сереть небо стало, начали дверьми хлопать, сотрясая весь дом, и разрешая трухе с потолка сыпаться прямо на лицо только уснувшего Юрия. И тут же несколько петухов сразу давай голосить, они разбудили брата Михаила. Он махнул рукой теперь на окно и, задрав голову, продемонстрировал, как петух глотку дерет. Словом, оба не выспались они с монахом. Это был первый и последний раз, когда Боровой с дуру за все эти несколько поездок туда и обратно ночевал в доме. Все остальное время на природе в лесу. Вой делали ему шалаш, как у Ленина, только из еловых лап, устилали пол сеном и перед входом костерок зажигали, комаров отпугивать. И спал князь Углицкий, яки младенец, вдыхая аромат елей и горьковатый дымок, когда каких-то трав добавляли в костер, чтобы дымил шибче. Лепота, одним словом. И что примечательно, нет орущих детей и клопов. Тишина. Смешно. С каждой ночевкой и с каждой поездкой степень комфорта в шалаше и вокруг него увеличивалась, и подушка из брезента почти появилась, и потом из этого материала, парусины, пропитанной воском, канифолью и яичным желтком сделали и тент, которым шалаш укрывали. За брезентом появился мангал и прутки для шашлыков, а в последнюю поездку даже небольшая полевая кухня. Повозка, обшитая железом с медным котлом и трубой. До настоящей полевой кухни с тремя отделениями далеко и дороги совсем плохие. Попробовали на ходу готовить и расплескали все и загасили пламя. Но на стоянке в этой, пусть будет перевозимой печке, приготовить кашу или сбитень получалось гораздо быстрее, чем на костре. В эту же последнюю поездку в Москву по эскизам Борового смастерили раскладной стул из железных прутков и брезента. Настоящий шезлонг получился. Сидишь у входа в шалаш у костра и ждешь, когда шашлычок поспеет. Лепота. Но, это все летом. А тут снега навалило сантиметров 10, метель метет и холодно, тает снег и не собирается. Спать при минус 10, скажем, в шалаше так себе удовольствие, если спального мешка нет, а его нет. Не пришла Боровому такая светлая мысль в голову, хотя могли бы сделать. Пух есть, брезент есть. Пусть получился бы грубый, но спать внешний вид спального мешка ведь не мешает. Пришлось заезжать в усадьбу. Нет, на домик Аллы Пугачевой это не похоже. Это похоже на две избы сексом занимающихся. Ну, завалилась одна на другую и припечатанная сверху мезонином. Планировалось так, но, видимо, денег не хватило или утеплить должным образом не смогли, но не получился у архитектора второй этаж. Склад там устроили пополам с амбаром. Это так Липунов, останавливающийся в этой усадьбе как-то по дороге в Москву, сказал брату Михаилу, а тот Юрию написал, мол, на втором этаже клопов нет. Хозяин хмуро глянул на подходившего к дому по снежной целине сотника Липунова и руками перед ним замахал, когда метров 7-8 осталось Тимофею Михайловичу пройти. Матушка пожаловала, не подходи, матушка, сразу не понял Липунов, Осиповна, сын сыпью покрылся, горит весь, на рынок с братом моим ездил в Тулу, вернулся, а вскоре слег, теперь и сыпь и жар, матушка не иначе. Юрий Васильевич из воска не выходил, уже вечерело и пора было о ночлеге думать. Липунов ушел к барскому дому договариваться, но что-то долго не возвращался, вернулся с испуганной физиогномией и стал быстро что-то говорить брату Михаилу. Тот выслушал, тоже лицо сделал скособоченным, и быстро написал на блокноте «Матушка», потом подумал и приписал «Вариола», «Ядрит», «Мадрид», какой уж не есть, но историк, и что такое Вариола Боровой знал, это оспа, и самое время было и ему испугаться. Это тело Борового было привито, а вот тело Юрия Васильевича точно нет. Ночевать будем в лесу, разводите костры, в усадьбу и деревню не ногой, выстави оцепление, и если они к нам полезут, стрелять, наши попробуют к ним, стрелять. Объясни людям, что лучше ночь в лесу просидеть, чем от оспы Вариолы умереть. Как можно более решительно сказал князь Углицкий и, закрыв дверь воска, чтобы не выстудить окончательно, повернулся к монаху, здесь ночевать будем, нужно дровишками запастись. Событие 72. Спать сидя то еще удовольствие. Боровой, попав в тело брата Ивана Грозного, долго боролся с желанием постельничих,

Поехали отсюда. Монах Флорин Золотой взял и покрутил головой в отрицательном жесте, указав перстом на полевую кухню. Конечно, поедим и сразу поедем. Все калории за ночь сгорели. Глава 25. Эпилог. Москва. Как много в этом слове. На самом деле много. Домов много, заборов много, переулочков и тупичков. Улицы все кривые и только в самом Кремле и то не везде досками застелены. Не тротуары, а улицы. Тротуаров нет. И этим активно пользуется братик коня с бандой литвинов по улицам, избивая прохожих, не успевших увернуться, или лавки с товаром. На такую кавалькаду их обоз натолкнулся в районе Неглинки. Не, слово такую не к месту, на эту кавалькаду натолкнулись. Впереди ехали на хороших высоких жеребцах два собутыльник, не то слово, хоть и пивали мед вместе, а то и фряжское вино, друзьями не назовешь, статус разный, хоть и веселятся и времени вместе проводят много, слугами тоже не назвать, хотя ими и являются. Все князья и бояре слуги великого князя, но этим гораздо больше дозволялось. Так два молодца на высоких мощных жеребцах подскочили к ехавшему первым Липунову и замахнулись на него плетками. «Гедь с дороги! Не видишь, великий князь едет!» Один из юношей попытался стегануть плетью Тимофея Михайловича. В это время из воска, запнувшись о порог, вылез отрок в простом зеленом кафтане. Липунов сумел от замаха увернуться сначала, а потом, при попытке молодца стегануть его еще раз, ухватил за конец плетки, намотал ее на руку и дернул на себя со всей силы. Конь под Литвином дернулся и шагнул назад. Юноша вылетел из седла и грохнулся с кхиканьем на дорогу. «Ух, ты! Удачно-то как!» Юрий Васильевич сделал два быстрых шага к запутавшемуся в собственных рукавах упаданцу и пнул того куда уж получилось. Получилось по зубам. С коней противная сторона послетала вмиг один, и четверо молодых соратников Ивана Васильевича бросились с кнутами наперевес на борзого человечка небольшого роста в зеленом затрапезном кафтане и простоволосого. Юрий, ясное дело, в воске ни шубы не надевал, ни шапки собольей, братиком и подаренной. Дорогу им заступил Липунов, потом и еще несколько дворян коней вперед подали, огибая возок, но пока не спешиваясь. Боровой еще раз замахнулся ногой и впечатал опять куда получится по начавшему подниматься шляхтичу. Попал по руке, но она опорная была, и молодец опять в окровавленный уже снег рожей плюхнулся. «Ну, ударьте!» — прикрыл глаза князь Углицкий. «Эх, не получилось!» Тут Иван узнал его и, слетев со своего изобилового жеребца, бросился к Юрию, расталкивая соратников. Братья обнялись, и Юрий, выждав минуту, прошептал, встав на цыпочки, чтобы достать, вытянувшемуся еще за лето, Ивану до уха. Они на брата великого князя руку подняли. «Прикажи выпороть их до полусмерти, а потом отправь на засеки самые дальние простыми воями, или я буду ходить по Кремлю с пистолем заряженным и убивать их».